Тетрадь вторая. Глава первая. Наверное, уже добрались. Дождь лил, как из ведра. Небо чернотой напоминало школьную доску. На скалистый берег обрушивались огромные пенистые волны, кроны деревьев в парке встревоженно перешептывались. Из-за сильных порывов ветра свет в башне то и дело мигал. Нестор, садовник, уже не в первый раз за сегодняшний вечер проверил, все ли окна закрыты. Он хорошо знал каждый уголок дома, потому что преданно служил здесь долгие годы. Прихрамывая, он обходил комнату за комнатой, стараясь не задевать в темноте старинную мебель. Со стен за ним наблюдали индийские и африканские маски, казавшиеся зловещими в ярких сполохах молний. Чтобы пройти под старинной венецианской люстрой в гостиной, ему пришлось пригнуться. Миновав лестницу, Нестор задержался у бронзовой рыбачки, чинившей сеть, и посмотрел за окно. Там, где обычно синело море, темнота была особенно густой и какой-то тревожной. Пытаясь согреться, садовник потер руки и стал подниматься по лестнице мимо портретов прежних владельцев дома. Осмотрев записи и коллекцию судов в башне, он спустился на первый этаж, прошел в каменную гостиную и, наконец, включил свет. На полу валялись скомканные листы. Тут ребята разгадывали задачу, как открыть четыре замка. Волк, хамелеон, олень, дятел. Как бы то ни было, они все-таки открыли дверь. Нестор провел рукой по двери. Темное дерево покрывали царапины, местами виднелись подпалины. Разумеется, теперь она была заперта. Наглухо заперта. Дверь времени. Мало кто знает, что она так называлась. Будем надеяться, у них все в порядке, — проговорил Нестор вслух и посмотрел на тяжелый хронометр, подарок старого друга-часовщика. Длинные тонкие стрелки двигались медленно. Наверное, уже добрались. В его голосе слышалось волнение.